Глава 12. Меткий выстрел. Галлер вернулся на свое место и уже хотел растянуться на одеяле, как вдруг внимание его привлек крик журавля. Подняв голову, он увидел пролетавшую сквозь листву серебристую птицу, взмахивающую крыльями так медленно и плавно, как будто сама напрашивалась на выстрел. Откуда-то и прозвучал выстрел, но такой неудачный, что птица только усилила взмахи крыльев и унеслась. В группе звероловов раздался смех, и чей-то голос сказал: «Этакий дурак, вообразил, что попадет в птицу из своего толстенного ружьища». Галлер обернулся, желая узнать, кто это сказал, и увидел двух мужчин, сбросивших на руке ружья и прицелившихся в птицу. Один из них был молодой человек, обративший на себя особое внимание Галлера во второй группе, красивый белокурый силач. Другой – индеец, которого Галлер раньше не заметил. Выстрелы раздались одновременно. Через секунду отлетевшая уже довольно далеко птица поникла головой и, затрепыхавшись, упала, повиснув на ветке, о которую зацепилась, падая. С того места, на котором стояли стрелки, им не могло быть видно друг друга. Их разделяла палатка, а звуки выстрелов слились в один. «Ловко, Белгарий!» — воскликнул кто-то. «Храни бог всякое живое создание от твоего прицела!» Индеец, шагавший вокруг палатки, услышал это восклицание и, заметив еще дымившееся в руках Гаррия ружье, подошел к нему. «Вы стреляли, сударь?» Слова эти были произнесены на таком безукоризненном английском языке, что одним этим он обратил бы на себя внимание Галлера, если бы даже наружность его и не была бы так представительна. «Кто это?» — спросил Галлер своего соседа. «Не знаю. Сам его в первый раз вижу». «Вы хотите сказать, что он новичок?» «Да, он только что прибыл. Едва ли его кто-нибудь знает, кроме начальника Сегена. Я видел, как они пожимали друг другу руки». С возрастающим любопытством вглядывался Галлер в индейца. Это был человек лет 30 с небольшим и почти полных 6 футов ростом. Умное и благородное выражение его лица резко отличало его от находившихся здесь его соплеменников. А одежда отличалась богатством, изяществом материала и отделки. Головной убор с богатым набором из перьев, драгоценные камни, украшавшие его одежду и оружие, и ценная белая бизонья шкура, надетая на плечи, изобличали вождя военачальника. Вопрос, с которым он обратился по-английски к зверолову, звучал безукоризненной верностью тона. Тем более удивил Галлера угрюмый и резкий тон ответа Гаррея. «Стрелял ли я? Разве вы не слышали выстрела? Не видели, что птица упала? Что за вопрос? Вон, посмотрите!» И он указал на повисшую на ветке птицу. «Значит, мы одновременно выстрелили», — сказал индеец и хладнокровно указал на свое ружье, тоже еще дымившееся. «Что вы там рассказываете?» — еще грубее прежнего отозвался Гаррей. «Стреляли ли вы одновременно или нет, это мне безразлично. Я знаю, что я стрелял, и моя пуля попала в цель». «Я думаю, что и моя попала», — скромно заметил индеец. «Вот из этой-то игрушки?» — насмешливо спросил охотник, презрительно взглянув на его изящное ружье с серебряной насечкой и переведя гордый взгляд на свое темное и массивное ружье. «Да, из этой игрушки», — ответил индеец, не изменяя своему спокойному достоинству. «Это оружие не уступает в меткости и силе никакому другому из известных мне. Я ручаюсь, что оно прострелило тело журавля». «Вот что, сударь мой», — сердито проворчал раздраженный противоречием охотник. «Нетрудно ведь проверить, кто убил птицу. Пуля вашей штучки должна быть по калибру почти вдвое меньше моей. Вот это мы сейчас и увидим». И Гаррей зашагал к дереву, на котором высоко повисла птица. «Да как ее достанешь с такой высоты?» — воскликнул один из охотников, заинтересованный исходом этого спора. Но в ответе не было надобности. Все заметили, что Гаррей, наскоро зарядив ружье, прицелился, раздался выстрел, расщепивший ветку, и она согнулась под тяжестью птицы. Но на землю птица не свалилась, задев другой вилкообразный сук. Послышался сдержанный гул одобрения меткому выстрелу, под шум которого индеец также успел зарядить ружье и прицелился. Словно ножом резанула его пуля по надломленному месту, и ветка с птицей грохнулась на землю. При новом взрыве восторга окружающих птица была поднята и осмотрена. В ней оказались следы двух пуль, из которых каждая могла убить птицу. По лицу молодого охотника пробежала тень неудовольствия. Его превзошли в присутствии множества горцев в искусстве обращения с его излюбленным оружием. И кто же превзошел? Индеец! И, что хуже всего, каким-то игрушечным инструментом. Звероловы и горцы относятся крайне недоверчиво к нарядному оружию и к оружию малого калибра. Между тем было очевидно, что и ружье индейца кое-на-что годится. Охотнику понадобилось много самообладания, чтобы не дать заметить, как он был раздосадован, и безмолвно приняться за чистку ружья. Галлер, возбужденно следивший за всей сценой, заметил, что он заряжал ружье тщательно и обыкновенно. Ясно было, что он не желал удовольствоваться сделанным опытом, а решил продолжать состязание. Зарядив ружье, он обратился ко всем окружающим. А к этому времени тут собралась большая толпа со всех сторон лагеря. «Срезать ветку пулей – дело нехитрое. Это всякий может, у кого глаз верный. Бывает другого рода прицел, потруднее и требующий твердости». Охотник обернулся к индейцу, который тоже зарядил ружье, и сказал: «Послушайте-ка, незнакомец, нет ли у вас здесь поблизости товарища, могущего положиться на меткость вашего выстрела?» «Есть», — после легкого раздумья ответил индеец. «Для чего это вам?» «Для чего? А я хочу показать вам особый род выстрела, которым мы иногда забавляемся среди своих. Не бог весть что, правда, но нервы надо иметь крепкие. Эй, Рубе, сюда!» «Здесь, что тебе надо?» Все обернулись в ту сторону, откуда раздался грубо ворчливый отклик. Но в первую минуту никого не было видно. Только вглядываясь между древесных стволов, можно было заметить какой-то закопченный дымом костров серый клубок. Трудно было поверить, что этот предмет представляет человеческое тело. Но вот он взмахнул руками, и тогда стало видно, что человек сидит спиной к толпе, а голову просунул поверх огня. Наконец он встал на ноги, и глазам подошедшего из любопытства поближе Галлера представилось диковинное существо, подобного которому он и в жизни не видел. По лицу ему можно было дать лет 60. Резкие черты лица напоминали что-то орлиное, и на нем сверкали маленькие, темные, быстрые и пронизывающие глазки. Цвета кожи нельзя было различить из-за толстого слоя грязи. Одежда была так же неряшлива, как и все его тело. Сильно изорванные панталоны и куртка едва ли чистились когда-нибудь. Они буквально блестели от грязи и жира. Не считая старых и грубых мокасин, на нем была еще низко надвинутая шапка, сделанная когда-то из шкуры кошки. Но от времени шерсть совершенно вылезла, и осталась только засаленная материя, имевшая сверху некоторое подобие кожи. Весь он, телом и платьем, имел такой вид, точно провисел несколько недель в дымовой трубе. Ко всему этому необычному впечатлению Галлер заметил еще одну ужасную подробность. У этого человека не было ушей. А когда он снял шапку, чтобы сделать из нее щиток от солнца и лучше разглядеть Горея, Галлер сделал еще более ужасное открытие. У несчастного был только узкий венок седовато-черных волос вокруг головы. Середина черепа была совершенно лысая и представляла огромный сплошной шрам. По-видимому, он потерял в каком-то страшном приключении не только свои уши, но и кожу на голове. Галлер догадался, что это должно быть тот самый пленник, который бежал от Наваха и принес Сегену недавно известие о похищенной дочери. Но он не мог знать, что этот невзрачный закоптелый человек без скальпа и ушей был знаменитейшим звероловом, быть может, первым на всем американском континенте. «Поди же сюда, Рубе, ты мне нужен», — позвал снова Билл Горей, уже в полупросительном тоне. «Ну, погоди, приду», — крикнул тот и, подойдя к товарищу, спросил: «Чего ты хочешь, Билл?» «Я хотел бы, чтобы ты подержал вот это», — ответил Горей, протягивая ему круглую белую раковину, величиной приблизительно с карманные часы, одну из многих валявшихся на земле. «Это пари, юноша?» «Нет, не пари». «Что же зря порох тратить?» «Меня тот индеец превзошел в стрельбе», — ответил тихо Горей. Старик оглянулся на индейского вождя, стоявшего, опершись на ружье, с выражением спокойного достоинства без тени торжества только что одержанной победы. Потому как оглядывал его старый Рубе, было видно, что он уже встречал его когда-то, если и не в этом лагере. Оглядев его внимательно и долго, он что-то тихо пробормотал, из чего товарищ его расслышал только слово «Коко». «Ты думаешь, он Коко?» — спросил Горей также тихо. «Да ты что, слеп? Не видишь его мокасины?» «Его не было там. Где же он был?» Когда по воле своего племени и праву рождения он был избран вождем, он счел себя слишком молодым для такого сана и поехал поэтому путешествовать в страну белых. Говорили, что он нашел там богатое месторождение золота у Джилы. «Берегись, Билл. Он должен быть хороший стрелок. По крайней мере, он это однажды уже доказал». Но как же он сюда попал? Начальники отряда говорили мне, что он хочет отправиться с нами в набег. Один? Без своего племени? После всего, что случилось? Это удивительно. Интересы его племени теперь сосредоточены на Калифорнийском побережье. Он не хочет навязывать им далекое и, быть может, бесплодное предприятие. Тем более, что он явился сюда из личных соображений. Во-первых, он обязан благодарностью нашему начальнику, который освободил его однажды из рук Наваха. Во-вторых, он хочет отомстить одному из этих злодеев. В чем дело, мне Сеген не рассказал, да я и не любопытствовал. Как зовут его? Эль-Соль, кажется. Довольно шептаться, однако, перебил сам себя старик. Что нам за дело до него? Нам интересно только, как он стреляет. Посмотри, ребята уже выражают нетерпение. На какое расстояние мне отойти? На 60 шагов. Побереги же мои когти, слышишь? Индейцы простресли мне их. Много мне нельзя пожертвовать. При этих словах старик помахал правой рукой, и Галлер, следивший за каждым его движением и слышавший почти весь разговор товарищей, заметил, что мизинец у него был отрезан. «Не бойся», — сказал Горей, и старик начал удаляться медленным и равномерным шагом, доказывавшим, что он отмеряет расстояние. Отмерив, он повернулся, выпрямился и, протянув правую руку на уровень плеча, держа раковину между пальцами плоской стороной вперед. «Готово!» Нервы Галлера дрогнули при виде этого приготовления. Многие тоже заволновались. Среди присутствующих охотников нашлись бы, вероятно, некоторые, которые дерзнули бы попытаться произвести подобный выстрел. Но очень немногие, конечно, согласились бы держать раковину. Однако вмешаться и помешать опыту никто не решился. Горей глубоко перевел дух, встал в позу, поднял ружье и крикнул товарищу: «Держись, старина!» Все глаза были устремлены на цель, все затаили дыхание. Воцарилась мертвая тишина. Раздался выстрел, и раковина отскочила, разбитая вдребезги. В толпе раздались крики одобрения. Старый Рубе нагнулся, чтобы поднять один из осколков, и, посмотрев на него, громко воскликнул: «В самую середину, клянусь богом!» Охотник попал действительно в центр, как свидетельствовало пятно от пули. Тогда вся толпа оглянулась на индейца. Во время этой сцены он тихо стоял на прежнем месте и смотрел. Теперь он начал разглядывать землю, как будто что-то отыскивая. Невдалеке он заметил кактусовую шишку, величиной с апельсин. Она показалась ему подходящей. Он подошел, поднял ее, очистил от игл. Что он хотел сделать? Подбросить ее вверх и выстрелить в нее на лету? Безмолвно следили за всеми его движениями столпившиеся вокруг охотники. Человек 60 или 70. Вдали был виден Сеген, занятый вместе с доктором и несколькими охотниками сооружением палатки. Горей стоял рядом с Галлером, довольный своим успехом, но и обеспокоенный предстоящим, быть может, поражением. Один только старый Рубе оставался равнодушен и вернулся к своему костру, занявшись жаркой олениной. Предводитель племени Коко или Морикопов вынул из кармана куртки длинную кость, бедренную кость орла, продырявленную во многих местах, и поднес ее к губам, закрывая дырочки пальцами. Раздался троекратный странный пронзительный свист. Затем индеец спрятал кость и начал вглядываться в восточном направлении в лес. Заинтересованные охотники нетерпеливо ожидали разгадки, шепотом делясь друг с другом своим недоумением. Словно эхо прозвучали в ответ три таких же сигнала. По-видимому, индеец имел товарища. Но никто не знал здесь ни его самого, ни его товарища, за исключением, впрочем, одного Рубе. «Глядите, ребята», — сказал он, стоявшим поближе к нему, — «вы сейчас увидите одну из красивейших краснокожих девушек. Он зовет свою сестру Луну». Раздался шорох, как от раздвигаемых кустов, послышались легкие шаги, треск ломавшихся веток. Что-то светлое мелькнуло в листве, из-за кустов показалась девушка-индианка в своеобразном живописном костюме. Свободной, непринужденной походкой подошла она к толпе, обратив на себя изумленные и восторженные взоры всех. Одежда ее походила на одежду брата. На ней была яркая туника, украшенная изящным и богатым шитьем и отделанная у нижнего края раковинами, позвякивающими при каждом движении. На ногах у нее были ярко-пурпурные шаровары, а на распущенных черных и длинных волосах сидела изящная корона из перьев. Дикая красота ее лица смягчалась благородным его выражением. Когда девушка подошла к брату, он протянул ей очищенную им шишку и что-то тихо сказал ей на непонятном языке. Не произнеся ни слова в ответ, она взяла шарик и отошла к тому месту, где стоял прежде Рубе. Дойдя до дерева, она остановилась и повернулась так же, как сделал это прежде старик. Тогда присутствующие догадались, что должно произойти, и заговорили между собой. «Он хочет выбить шишку из рук девушки», — сказал один. «Теперь в этом не будет ничего особенного», — прибавил другой, выразив этим, по-видимому, мнение большинства. «Если он и удачно сделает это, то тут не будет никакой победы над Гореем», — сказал третий. Но каково же было изумление всех, когда они увидели, что девушка сняла с головы свою корону из перьев, положила себе на голову шишку и, скрестив руки на груди, остановилась у дерева, спокойная и неподвижная, словно изваяние. В толпе поднялся тревожный ропот. Галлер почувствовал такое волнение, что решил выразить свой протест по поводу отчаянности индейца. Но его опередил Билл Горей. «Нет, этого не делайте!» — воскликнул взволнованный Горей, ухватившись за уже поднятое индейцем ружье. «По крайней мере, я не могу согласиться пассивно присутствовать при этом». «Что такое?» — прогремел индейец. «Кто осмелится удержать меня?» «Я осмелюсь!» — решительно заявил Горей. «О, прошу вас, не надо!» — заговорил он тотчас умоляюще, заметив выражение мрачной решимости в лице противника. «Я слышал от Рубе, что девушка — это ваша сестра. Вас никто не может лишить ваших прав. Но я прошу вас, не надо. Я признаю, что вы можете победить меня. Только не делайте этого, не рискуйте». «Тут нет никакого риска, вы увидите», — сказал уже спокойнее индейец. «Эй, Билл, что за шум?» — воскликнул, подходя Рубе. «Посмотрим этот выстрел, черт возьми. Не беспокойся, этот не промахнется. Собьет, как ветром». Отодвинутый на шаг товарищем, Горей тотчас опять подвинулся, чтобы помешать безумной попытке. Но было уже поздно. Индеец прицеливался, и малейшее движение могло быть гибельно. Воцарилась гробовая тишина. Толпа, как один человек, затаив дыхание, напряженно приковалась глазами к цели, светящейся вдали зеленой точкой плода на голове девушки. Казалось, выстрела придется ждать вечность. Выстрел раздался. Треск, яркая молния. Неистовый крик «Ура!» И вмиг все заторопились к дереву. Простреленный плот отскочил, девушка стояла по-прежнему спокойная, невредимая. Вместе со всеми подбежал и Галлер. На секунду перед ним все заволокло дымом. Он услышал пронзительный свист индейца, посмотрел вперед. Девушка-индианка исчезла. Когда охотники подбежали к месту, на котором она стояла, то услышали только шорох кустов и быстро удаляющиеся шаги. Кусочки плода валялись кругом на земле, а сама пуля глубоко засела в дереве. Все устремились к индейцу, чтобы отдать ему дань восхищения, но и его уже не оказалось на месте. Видно было, как он, доверчиво и непринужденно, болтал вдали с Сегеном,